Фес пришел в себя. И, надо сказать, очнулся он не в самом приятном для себя положении. Голова раскалывалась от боли. Левая рука не действовала. Он понял почти мгновенно, что произошло. Что он прикручен к столбу и что, по всей вероятности, сейчас настал черед Итлау праздновать победу. Однако он ничем не выдал себя, не шелохнулся. По-прежнему обвисал на цепях. Итлау был осторожен. Неведомая сила все так же давила любое магическое проявление. И нечего было рассчитывать, что некромантия поможет сейчас освободиться. Фес слышал весь приговор, что прочли ведьмы. Слышал треск факела в руках профосов. И, разумеется, слышал тот отчаянный предсмертный крик ведьмы. Крик, что заставил его душу скорчиться от невыносимой муки. Кажется, в тот миг он сам готов был поторопить собственную смерть. Не сдержал слова. Да, не сдержал. Слово некроманта нарушено во второй раз. И если верить в те сказки, что порой рассказывал Дейнур еще в Ордосе, сказки по поводу судьбы, то... Впрочем, похоже, его самого Феса едва ли теперь могут взволновать невыполненные клятвы и обещания. Плохо умирать с таким грузом на совести, но умирать-то вообще в принципе плохо. Потом был только треск огня, ни звука, ни стона, ничего. Ведьма умирала молча, не порадовав своих мучителей ни единым криком. И толпа тоже стояла молча, жадно вперив взоры в огонь, но ничего. Недолгое время сквозь дым и пламя еще можно было различить изломанные очертания человеческой фигуры. Но потом языки огня поднялись еще выше, и то, что совсем недавно было сатарской ведьмой, окончательно скрылось из глаз. Костер еще жарко пылал, когда инквизитор Итлау начал зачитывать приговор Сугутору. Собственно говоря, статья обвинений была только одна – пособничество тьме. «Меня они, очевидно, приберегут напоследок», – отрешенно подумал Фес. Никакого выхода он сейчас найти не мог. Руки и ноги скованы на совесть, возможности творить заклятия никакой. Так что, похоже, его недолгая дорога некроманта и в самом деле закончится здесь и сейчас. А ведь за ним еще столько долгов. Взять хотя бы его обещание шести темным владыкам, обещание обильных жертв, которые он так и не исполнил. Как-то не слишком приятно уходить, таща с собой такие долги. «Как же ты так, некромант?» «Какой же ты, некромант?» — услыхал он насмешливый голос, — «если так легко сдаешься этим живым». Последнее слово незримый собеседник произнес с изрядным нажимом. «Какой же ты, некромант, если оказывается, что тебе некуда бежать? Или ты забыл о трактате Саладорца?» Фес содрогнулся. Вися на цепях, слыша мерно бубнящего строчки приговора Итлау, он содрогнулся. Не от осознания собственного конца, а от того, что ему предлагали. Конечно, это говорил не Саладорец. Великого мага, первопроходца темных путей, давно уже не существовало как личности. В великой тьме нет места отдельному сознанию. Тьма? Тьма, тьма, которая почему-то упорно предлагает ничтожной человеческой песчинке принять свою сторону, как будто от этого зависит не весь что. Но зачем великой противосилии? «Тебе пришла пора уходить», — торжественно провозгласил голос. «Тебе осталось сделать всего только один крошечный шаг, и ты будешь со мной». «С кем это с тобой?» — решил переспросить Фес. Хотя и знал, с подобными силами самое лучшее не отвечать вообще. Наверное, никто не может остаться прежним, оказавшись в пяти мгновениях от костра. Какая разница? Во тьме множество душ, множество забытых имен, множество ставших ненужными воспоминаний. Выбирай любое, назови меня как хочешь, все равно это не имеет никакого значения. Важно лишь то, что тебя сейчас сожгут, и этим все кончится. Поэтому выбирай, и выбирай быстро. Помогать тебе не стану. Не сумеешь, твоя ж беда. Но любой, кто раскрывал хотя бы раз книгу Саладорца, сможет это проделать. Как Атлика? Прихватив с собой целый город? Угрюмо подумал Фес в ответ. Какая Атлика? Удивился собеседник. Это вне меня, ничего не знаю. Как же ты можешь не знать, если она часть тьмы, а тьма всезнающая? Ответа не последовало. Голос умолк. Фес вновь остался один, невольно дослушивая приговор верному Сугутору. Из любого безвыходного положения есть самое меньшее два выхода. Вновь пришли на ум избитые как будто бы слова, но от этого не менее справедливые. Он может воспользоваться настойчивым советом Саладорца, тьмы, неважно. Может уйти в пределы вечной ночи, раствориться в ней. Но разве это не все равно, что гибель? Или он может попытаться сделать нечто совершенно другое. Совсем-совсем другое. Риск, конечно, отчаянный, но главное сейчас выиграть время. Фес поднял голову и заставил себя встретиться глазами с Этлао. Очевидно, взгляд некроманту вполне удался. Потому что отец инквизитора чего-то в раз осекся и потерял то место, где читал. «Ты поторопился, отец-экзекутор?» — напрягая ноющее горло, выкрикнул Фес. «Ты забыл, что такое некромантия. Ты забыл, что она может. И ты забыл, какое проклятие падет на все эти земли, если ты посягнешь... Нет, даже не на меня, на ту силу, что стоит за мной». Фу, как нехорошо прерывать официальное лицо в момент исполнения им служебных обязанностей. С издевательской укоризной ответил Этлао. Ты не старайся, некромант. Сейчас ты мне будешь грозить, потом обещать мне показать некий да нельзя могущественный и опасный артефакт и так далее и тому подобное, только чтобы выиграть время. Нет уж, все, теперь уж твое время точно кончилось, некромант. Губы Феса сами собой сложились в кривую усмешку. Этлао казался несколько умнее, чем следовало. «Постойте!» — раздался над толпой вдруг чей-то голос, неожиданно сильный и уверенный. «Сей некромант — полноправный чародей, обладатель посоха, и в качестве такового подсуден исключительно суду Академии Высокого Волшебства». Не защищают закон и порядок беззаконием, преподобный отец Этлао? Нет, никак не защищают. Или думаешь ты, что место здесь глухое? Никто ни о чем никогда не узнает. Ошибаешься, преподобный, узнают, да еще как. И в Ордосе узнают, и в Аркине. Нельзя святое дело делать, когда руки до плеч в крови, и крови невинной. Изумлению Феса не было предела, даже сейчас, на самом краю гибели. Наш святоша, наш белый маг, верное чадо матери церкви, гляди-ка, осмелился голос возвысить. Жалко парнишку, теперь-то его Этлао и вовсе порошок сотрет. И яснее ясного, что ничем эта глупая выходка Фесу уже не поможет. Однако Этлао и бровью не повел. Не произнес ни одного слова, сделал лишь короткий быстрый жест, и на Эбенезера Джайлса со всех сторон навалились сразу пятеро дюжих инквизиторских служек. Волшебник и пикнуть не успел, как оказался скручен и связан, весьма умело и быстро, после чего тотчас же уволочен в неизвестном направлении. Все это заняло не больше нескольких секунд. Рот Джайлсу заткнули тотчас, и все, что услыхал Фес, было лишь неразборчивым мычанием. Только теперь к душе некроманта пробился самый настоящий страх. Омерзительный, липкий и мутный, того сорта, что заставляет даже, казалось бы, смелых людей валяться в ногах у победителей, тщетно вымаливая пощаду. И тогда про себя Фес произнес, наконец, одно лишь короткое слово. «Тьма». Он не слишком верил, что это может подействовать, однако шепчущий мягкий голос отозвался тотчас, словно она все это время стояла рядом, терпеливо дожидаясь его зова. «Ты все-таки вспомнил обо мне? Когда стало некуда бежать и нечем стало сражаться, Тогда лишь ты вспомнил о моих словах. Не при таких обстоятельствах хотела бы я услыхать твой зов, некромант. Слова застряли у Феса в горле. Ну да, понятно. Заблудший сын вспомнил о старом отце только когда пришла беда, и больше не у кого просить помощи и защиты. «Не думай, что я настолько всемогуща в вашем тварном мире», — продолжила его незримая собеседница. «Твои враги владеют немалой силой. Все, что я могу из своего далека, — это отвлечь их на себя. А дальше уж твое дело, некромант, и смотри, не поступи со мной, как ты поступил с шестью владыками». Фес не выдержал, вздрогнул. Какую плату потребует от него обладательница этого низкого обольстительного голоса? Существо, не имеющее плоти, находящееся повсюду и нигде, бессмертное, неуничтожимое, вездесущее, которому не весь зачем потребовался умеющий противостоять серым пределам смертный. Несколько мгновений Фес ждал, по-детски зажмурив глаза. Ничего не происходило. Все так же монотонно бубнил инквизитор, зачитывая приговор. Он уже покончил с Сугутором и перешел к Праду. С орком, как извечным врагом человеческой расы, вообще не следовало церемониться и прибегать ко всякого рода излишествам типа судебной процедуры. «Берегись, некромант, ты вступил на дорогу, с которой уже не свернуть. И не потому, что она плоха. Никто не знает, чем плоха тьма, а чем хорош свет». Или наоборот, чем тьма хороша, а свет соответственно. Нет, а потому что нельзя простому магу, не достигшему поистине заоблачных высот могущества, играть с предвечными силами, особенно если эти предвечные силы отнюдь не пребывают в вечном полусне, а упорно стремятся к каким-то своим, никому непонятным и в принципе непознаваемым целям. За тобой и так уже огромный долг, некромант. Остановись, не отягощай свою душу лишним, потому что... Так что же, лучше сгореть? Нет, зачем же? Но истинные маги тем и отличаются от нахватавшихся по верхам колдунов, что телесная смерть для них просто переход к совершенно иной форме существования. Ага, к иной форме. Той самой тьме, слившись с ней, отдав все то, что составляет твое «я», и во имя чего? Иллюзорного бессмертия? Фес не успел докончить этот спор с самим собой, как и все подобные споры совершенно бессмысленны, потому что умирать некромант отнюдь не собирался. «Пусть тьма обретет надо мной какую-то власть, это неизбежно», — успокаивал он себя. Потом я все равно найду способ. Какой именно он найдет способ, осталось неясным, потому что в тот самый миг Этлао вдруг дико взвыл, не завопил, не закричал, а именно взвыл, словно смертельно раненый зверь, совершенно нечеловеческим голосом. Схватился обеими руками за горло. Крик сменился хриплым стоном. Отца-экзекутора с двух сторон подхватили служки, но было уже поздно. И Тлао, и Фес ясно чувствовали надвинувшееся со всех сторон незримое ни для кого облако темной первобытной силы, не умеющей ничего, кроме как давить и плющить. И вот эта-то сила сейчас и столкнулась с тем, что обращала в ничто все магические действия как некроманта, так и святой магии. Что это за талисман оказался в руках Этлао, Фес, понятно, не знал, но сейчас это и не было важно. Обрушившаяся на берег инквизитора мощь не смогла превозмочь его чары, но зато освободила от их действия всех остальных. По жилам Феса словно побежала новая кровь, стремительно обращаясь в жидкий огонь. Магия оживала. И некромант словно бы рождался в эти мгновения заново. Он не мог приказать цепям разомкнуться, не мог воспарить в небеса и скрыться, подобно птице, но зато в его распоряжении была мощь серых пределов. А это значило быть бою. Этлау первым понял, что происходит. Его взгляд скрестился с Фесовым. Лицо экзекутора претерпевало сейчас удивительную метаморфозу. Кожа белела на глазах, не бледнела, а именно белела, словно кто-то плеснул на нее густой сметаной. «Зажигайте!» — не своим голосом завопил инквизитор, взмахивая рукой, бросив дочитывать приговор. «Некроманта мне спалите, только его одного!» Надо отдать должное подручным Этлау. Они не дрогнули и не испугались, хотя не приходилось сомневаться. Почти все из них, кто хоть как-то владеет магией, мгновенно поняли, что происходит на площади Кривого ручья. В распоряжении Феса оказалось не более секунды. Много ли времени надо, чтобы скинуть к плечу уже заряженный арбалет и прицелиться в неподвижно висящую на цепях мишень? И уже плелось где-то в самой глубине изощренное заклятие из разряда истинно высокой некромантии. Однако уже начальные его такты, оказавшись прямо посреди бушующей незримой схватки, причудливо изменились, исказились, потеряв первичное направление и размах. И внезапно со всех сторон до слуха Феса донесся многоголосый хор безжизненных пустых голосов, какими только и могут обращаться к пробудившему их от смертного сна пустые черепа неупокоенных. «Идем, мы идем, идем, идем!» Фес похолодел. Случилось именно то, чего он так боялся. Конечно, выпустить толпу зомби и прочих обитателей могил на своих врагов – поступок, достойный адепта черной магии, равнодушного к людским страданиям и горю. Того, кто возомнил себя стоящим над, обладающим правом власти над жизнью и смертью других, убивающим не защищаясь, а просто так, потому что этого требуют его цели. Зачастую совершенно безумные. Время остановилось. Точнее, оно двигалось, но медленно-медленно, словно песчинки из верхней половинки часов, вынуждены были прорываться сквозь незримую преграду. Фес видел все вокруг, застывшее, как при немой сцене в традиционной саладорской трагедии. Плотное кольцо инквизиторов и смешавшегося с ними простонародья бешено рвущиеся к небу языки пламени с пылающего костра ведьмы, бессильно и безмолвно обвисшие на цепях фигуры Прада и Сугутора, фигуры профосов с факелами, Этлау на краю судейского помоста, воздевшего руки в нелепо-патетическом жесте, и черные-черные тучи, не весь откуда взявшиеся в небе над деревней, тоже застывшие, смотрящие вниз тысячами тысяч невидимых глаз, словно готовые вот-вот рвануться к земле теми самыми вихрями, что до основания разрушили несчастный Арвест, утянув с собой во тьму всех его обитателей, и живых, и мертвых, равно как и воинов Империи Клешней, имевших глупость бросить вызов наследству саладорца –